после чего вполне себе эксплуатируется сколько надобно. Месяц так месяц, год так год, больше так и больше, а потом снимается и укладывается в другое нужное место. А для нее тоже эти паровозы надобны? Даниил улыбнулся. «Да нет, ваше сиятельство, здесь достаточно гужевой тяги. Видите, на головном вагоне дышло. И конструкция у них быстросъемная, так что их можно очень просто перекинуть на задний вагон, после чего перезапрячь лошадей и отправить состав вагонеток обратно. Но можно и руками толкать. Только в этом случае загружать вагонетки нужно поменьше, иначе при любом подъеме или спуске замучаются толкать или притормаживать». «А сколько в эти вагонетки грузу принять можно?» Влезла с вопросом суровая старушка, владелица сысерцких заводов Наталья Алексеевна Колтовская. Она в настоящий момент очередной раз судилась за контроль над ними, вследствие чего готова была, в отличие от Орловой-Чесменской, принимать горячее участие в любых проектах, осуществляемых под рукой императора, надеясь на то, что ее лояльность правильно оценят. Так что мандат участника совещания выгрызла буквально зубами. Да и на самом совещании вела себя весьма активно. «И какая у них колея?» «Колея ровно на 3 фута более узкая, нежели у полноколейной железной дороги. То есть 1 фут и 8,5 дюймов», — ответил Даниил. «То бишь по французской системе 502 миллиметра. А грузоподъемность сильно зависит от того, на какое основание укладывается рельсошпальная решетка. Ежели на камень, как в фортах Кронштадта, так и 100 пудов грузить можно. А на влажную землю более 50 пудов грузить не советую». «А там что за паровоз с такими странными колесами?» Величественно поинтересовался статный генерал. Это бывший командующий русским оккупационным корпусом во Франции и нынешний наместник его величества в Бессарабии, а также бессарабский и новороссийский генерал-губернатор Михаил Семенович Воронцов. Николай действительно постарался и собрал на совещание самые сливки — аристократов, купцов, промышленников, чиновников, причем невзирая на пол и возраст. Действительно, всех, у кого были хоть сколько-нибудь значимые капиталы или хотя бы знания и технологии. Так что Клаус, Ишилинг и Амосов были здесь также представлены. А это техническое устройство называется локомобиль. «Вот как. Как-то он очень похож на...» «Паровоз для узкоколейной дороги?» Закончил за него Данька. «Да, похожесть просматривается, потому что они сделаны на базе одного и того же котла. И опять же, этот локомобиль также можно использовать для транспортировки каравана-повозок, тех же телег, причем вне рельсового пути». Это заявление вызвало взрыв возбуждения. Но как же? Практически всем было известно, что самой главной статьей затрат при строительстве железной дороги является именно прокладка пути. Подвижной состав на этом фоне стоил не слишком много. А тут, оказывается, строить пути совсем не обязательно. Но использовать его в этой ипостаси не слишком удобно и выгодно, потому как железнодорожные пути не зря прокладывают по определенным правилам. С определенными уклонами, нужными радиусами поворота, оснащают рельсами. Без всего этого эксплуатация паровиков — дело крайне невыгодное и, скажу вам честно, опасное. Гул голосов превратился в разочарованный. Так что ценность данного механизма не в том, что он может тянуть повозки, а в том, что он очень удобный передвижной привод всяких механических устройств. Даниил откинул руку в сторону, в которую ему тут же вложили указку. «Вот, смотрите, здесь расположен массивный природный шкив, на который надевают ремень, который потом можно подсоединить, например, к приводам лесопилки, веялки или мельницы, водяному насосу или механическому молоту и станкам в мастерской, либо измельчителю или приводу для копра. Применений много. А колеса ему нужны более для того, чтобы у будущего владельца голова не болела, как ему доставить от станции или пристани до нужного места конструкцию весом 300-400 пудов». Данька развернулся влево и ткнул указкой. «Вон, обратите внимание, там на стенде, после которого начинаются всякие бытовые устройства на вроде ламп и примусов, прикреплены плакаты на ватмане, на которых наш художник изобразил различные способы применения локомобиля. Там же вы можете получить и брошюр, в которых собраны материалы нашей экспозиции, и которые вы можете забрать с собой. Но прежде чем нам с вами попрощаться, я хочу снова вернуть вас к предыдущему образцу узкоколейной железной дороги». И Даниил быстрым шагом двинулся в указанном им самим направлении. «Должен вам сообщить, что у узкоколейной дороги есть еще одно серьезное преимущество. начал он, добравшись до нужного места. «Как вы знаете, согласно указу государя-императора, все полноколейные железные дороги ныне решено строить за государственный счет, после чего они будут пребывать в государственной собственности. А вот с узкоколейными дело обстоит несколько иным образом». «О как! Да что вы говорите! Интересно, интересно!» Народ возбужденно встрепенулся. «Да-да, господа, сейчас готовится новый указ императора, согласно которому построить себе узкоколейную дорогу может совершенно любой собственник, после чего она становится его собственностью сроком не менее чем на 20 лет». «Интересно. Вот как». Загомонили присутствующие. «А почему только на 20?» «О нет, не только на 20. На 20 — это минимум. То есть на 20 лет — это в том случае, если дорога будет построена по тому маршруту, по которому через эти самые 20 лет будет запланировано строительство полноколейной государственной железной дороги. Тогда, увы, ничего не поделаешь. Но если таких планов через 20 лет не появится, срок пребывания такой дороги в частных руках вполне может быть продлен». «А как угадать, появятся такие планы или не появятся?» «Да тут и гадать не придется», — усмехнулся Даниил. «Мы сейчас разрабатываем программу строительства и развития железных дорог империи. Там все и будет указано. Но я рекомендовал бы вам в первую очередь ориентироваться на собственные интересы и строить дороги там, где они позволят существенно сэкономить и ускорить оборот ресурсов и готовой продукции именно вам. Я почти уверен, что как минимум ваши собственные потребности узкоколейная дорога закроет и с большой лихвой. Что же касается других мест, то если вы собираетесь стать заказчиком или подрядчиком строительства подобной дороги, я рекомендую вам хорошенько подумать и основательно посчитать. Ибо, с одной стороны, узкоколейные железные дороги, построенные в тех местах, в которых в ближайшее время строительство полноколейных дорог не планируется, могут сохраниться в ваших руках и более 20-летнего срока. Но, с другой, полноколейные железные дороги планируется строить по направлениям наибольшего планируемого грузопотока. То есть, быстро построив там узкоколейные, вы за достаточно короткий срок и окупите свои вложения, и очень неплохо заработаете. Причем куда больше, нежели на второстепенных и третьестепенных направлениях. Так что думайте». «А по каким направлениям будут строиться полноколейные железные дороги в ближайшее время?» «Все будет изложено в программе. Но могу вам сказать, что в ближайшие годы планируется построить не так много дорог. И строить их будут в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Из Москвы на Тулу и далее на Орел, а также на Минск, Владимир и Нижний Новгород. А из Санкт-Петербурга на Гельсингфорс, Петрозаводск и Ригу». «И все? «В ближайшие 10 лет точно все. Если быть совсем уж откровенным, он не был уверен, что в эти годы удастся построить даже то, что он озвучил. А все проклятая нехватка средств». «А как же дороги на Урале?» «С Уралом все сложнее». Даниил нашел взглядом Демидова. Николай Никитич заметно постарел, но выглядел еще крепким. Бывший майор испытывал некоторое смущение в его отношении. С 1815 года Демидов жил в Италии, попутно исполняя обязанности посланника в Великом герцогстве Тосканском, одном из лимитрофов, который где-то в этом веке итальянский национальный герой Джузеппе Гарибальди объединит в королевство Италия. Когда точно это произошло, Даниил не помнил, но про Гарибальди и в школьном учебнике было написано. И потом, после школы, он читал про него в серии «Жизнь замечательных людей», плюс смотрел пару фильмов. Как бы там ни было, сейчас Демидов, вследствие увлечения своего младшего и любимого сына железнодорожным строительством, вынужден был большую часть времени проводить в России, оставив любимую Италию, что ему точно должно пойти не на пользу. Увы, климат Урала куда более суров, чем климат Великого герцогства Тосканского, так что умрет он, скорее всего, куда раньше, чем в реальной истории. Но тут уж ничего не попишешь. Бывший майор ошибся. В реальной истории Николай Никитич Демидов умер в 1828 году, а здесь он все еще жив. И автор считает подобное развитие событий весьма вероятным, потому что на продолжительность жизни очень сильно влияет вовлеченность человека в деятельность. То есть человек, активно занимающийся некими важными для него и окружающих делами, как правило, живет дольше. Демидов был увлекающимся человеком и в Италии некоторое время активно занимался благотворительностью. Устроил на свои средства во Флоренции музей и картинную галерею, а также приют для сирот. Но за несколько лет до смерти резко отошел от дел. То есть просто пил местное вино и доживал. Здесь же он активно участвует в жизни страны и делах сына. Дело в том, что Николай Никитич и остальные акционеры построили свою дорогу первыми в стране, задолго до принятия указа государя. Посему специальным решением императора их дорога по правам владения будет приравнена к узкоколейным, так что она останется во владении своих акционеров все следующие 20 лет после принятия данного указа. Как, кстати, и все построенные продолжения этой дороги, вплоть до соединения их с основной железнодорожной сетью страны. Потому что государству невыгодно, чтобы восточная часть будущей единой железнодорожной сети страны имела нами же самими устроенные препятствия в виде точек перехода с одной колеи на другую. До выделенных ему покоев в Кремле Даниил добрался уже в темноте. Ну да, в Москве в декабре всегда темнело рано. Николай ввалился в его спальню, когда Данька, сидя на кровати, запихивал себе в рот кусок холодной курицы. Ни пообедать, ни поужинать он сегодня не сподобился. «Ну как все прошло?» — поинтересовался император, падая на кресло у небольшого столика, который в покинутом бывшим майором будущем назвали бы журнальным. «Нормально!» — пожал плечами Даниил. «Это ж не полностью новая экспозиция. Две трети ее у меня были готовы еще к прошлогодней мануфактурной выставке. Ну, той, что была устроена на университетской набережной в Южном Пагаузе. Но вопросов было много». «Да я не только о выставке. Как само совещание оцениваешь?» Даниил вздохнул. «Знаешь, не вижу я как-то энтузиазма. Может, доклад у меня получился неудачный. Может, просто идея дурная. Но особенного воодушевления я не почувствовал». «Это ты зря», — вскинулся император. «Хоть меня в зале и не было, но я заходил и с балкона в зал заглядывал. Когда ты заявил, что Россия имеет амбицию не только догнать, но и перегнать в промышленном развитии все страны мира, у многих глазки заблестели, и усы с бакенбардами встопорчились. А это внушает мне надежду. Люди еще не забыли, что мы самого Наполеона победили и Париж взяли. Так что у людей уверенность в собственных силах есть. Недаром за резолюцию так дружно голосовали. Так что не прав ты, не прав. Есть шансы, и неплохие. Ну, дай Господь», — махнул рукой Даниил. «Но я бы тебе советовал не обольщаться. Ежели хотя бы одно объединение, которое можно будет с Дзайбацу или Чиболем сравнить, у нас получится, уже хорошо будет». «Во-первых, одного нам мало будет», — резонно возразил Николай. «Нам конкуренция между ними нужна. Так что минимум два, а лучше три. А во-вторых, одно у нас и так есть». «Какое?» «А наши заводы?» — удивился император. «Чем тебе не Чеболь? Номенклатура продукции шире не бывает. От паровозов и пароходов до пищих перьев, мясорубок, унитазов и керосина. Да еще ты под эту железную дорогу умудрился новые заводы запустить. Этот, как его, крепежно-метизный и станкостроительный, на котором, кстати, если те слухи, что до меня тут дошли, не обманывают, ты для модного дома своей жены какие-то швейные машинки придумал производить». «Это больше не для модного дома, а для швейного производства», — устало пояснил Даниил. «Модистки-то и на руках все, что надо, сошьют. А вот для большого, ну это, тиража, так сказать, то есть производства платьев для женщин средних и чуть выше средних доходов, швейные машинки очень пригодятся». «Как вы размахнулись», — хмыкнул Николай. «Думаешь, будут покупать? Так-то бабы платья себе либо сами шьют, либо у модисток». «А чего ж не будут?» — пожал плечами Даниил, продолжая жевать курицу. «Они ж не просто платья будут покупать, а модное. Да еще от таких мастериц, каковы и высший свет одевают. О чем специальная эмблема на платье будет? Лейбл». «Как?» «Лейбл. Это по-английски этикетка», — повторил Даниил и, протянув руку, ухватил со столика кувшин с молоком и отхлебнул прямо из него. «Знак такой специальный, который всем покажет, что платье сие — а также шляпка, перчатки или еще что-то подобное не средней руки модистки пошито, а в модном доме «Аврора» самой графини Николаевой Уэлсли. А благодаря швейной машинке стоить оно будет даже дешевле, чем у той же модистки». Император нахмурился. «Опять что-то из будущего?» «Ну да», — кивнул Даниил и усмехнулся. «Способ тратить поменьше, а денег брать побольше. Ты же мне за дорогу сколько лет теперь выплачивать будешь? 10, 20? А так хоть жена на жизнь заработает, будет на что дом содержать». «Вот не надо мне тут», — сердито дернул рукой император. «Ты сам хотел эту дорогу построить». «Хотел», — согласился Даниил. «И построил. Все одно ее строить пришлось бы, причем именно тебе. А так мы эту дорогу на 20 с лишним лет раньше построили. Чем плохо-то?» «Тем, что денег теперь в казне ни на что нет», — возвысил голос император. «Сам же мне все уши прожужжал и про грамотность, и про медицину, и про реформу налогообложения, чтобы была возможность избавить крестьян от крепости». Освободить крестьян от крепостной зависимости хотела еще Екатерина II, а Александр I вообще рассматривал аж 4 проекта отмены крепостного права. Причин, почему это не получилось, было несколько. И жесткое сопротивление большинства дворянства, опасавшегося разорения своих поместий в случае отказа от крепостных, и категорическое нежелание крестьян освобождаться без земли — мы ваши, а землица наша. Но одно из важнейших было устройство налоговой системы Российской империи. Например, помещики были обязаны собирать и выплачивать государству все крестьянские налоги, вплоть до подушной подати. Причем отвечали они за их выплату всем своим имуществом. «А на какие шиши я тебе должен все это делать-то? Деньги где брать?» «Так железная дорога деньги, наоборот, приумножать будет!» — возвысил голос в ответ Даниил. «Я ж тебе говорил!» «Ага, говорил!» — сварливо прервал его император. «Вот только ты еще говорил, что эта дорога первые 10 лет все, что заработает, все на себя тратить и будет. Или скажешь, не было такого?» «Было», — устало махнул рукой Даниил. «Но я не только те деньги имею в виду, что сама дорога зарабатывать будет. Вот сам увидишь, как во всех городах и селах, что поблизости от дороги располагаются, торговли и производства оживятся. Так что, если хочешь, чтобы и на учебники, и на медицину, и на выкупные платежи хватило, надо дороги строить». «Посмотрим», — угрюмо буркнул император. «А то говорить-то все гораздо. А потом вместо денег швейные машинки предлагают». «Так как наладим производство швейных машинок, то тебе и мундиры солдатские также станут куда дешевле обходиться, особенно ежели согласишься полевую форму вести взамен всей этой попугайстости». «Военный мундир должен быть красив!» — вскинулся Николай. «Ага-ага, чтоб солдата легче выцеливать было», — в который раз пробурчал привычный аргумент бывший майор. «Впрочем, покамест это был не очень-то и аргумент». Ну, пока на поле боя царствовали гладкие стволы и дымный порох. Но очень скоро ситуация должна была измениться. «Ну, нравятся тебе нынешние мундиры. Оставь их в качестве парадной формы. Пусть на парадах да дворцовых караулах блистают. А на поле боя другая форма нужна. Я тебе уже 100 раз про то рассказывал». В конце концов, насколько помнил Даниил, красные мундиры и лохматые медвежьи шапки, в которых несут охрану Букингемского дворца британские королевские гвардейцы даже в 21 веке, тоже вроде как из этих времен, из наполеоновских войн. Но повседневная и полевая форма у них — вполне себе современный камуфляж. И чего Николай упирается? Ну вот поди ж ты. «Ладно, не заводись», — умиротворяюще произнес Николай. «Кстати, должен тебе сообщить, что я решил все-таки не отменять бал. Так что твоя жена блеснет своим новым платьем». «О как! А как же холера?» «Да с холеры вроде как проскочили», — махнул рукой император. «С того случая, о котором нам еще в поезде сообщили, больше пока никто не заболел. Так что рискнем. Заодно и модный дом твоей жены еще раз прорекламируешь. Мне Сашенька все уши прожужжала про ее новое платье. Говорит, сама ни за что такое не надела бы». «Чего это?» «Ну, говорит, она будто голая в нем». Он хохотнул. «Самому уже не терпится поглядеть». «Но-но-но!» — вскинулся Данька. «Без поползновений! Яйца оторву!» «Яйца? Государю?» — грозно взревел Николай. И они дружно расхохотались. Глава 3. Музыка смолкла, и они с Евой Авророй остановились в центре зала. На несколько мгновений в зале Московского дворянского собрания установилась полная тишина. А затем разразилась просто буря аплодисментов. А Даниил и Ева Аврора замерли, ошеломленные обрушившимися на них овациями. И в первую очередь они относились именно к жене бывшего майора. С точки зрения будущего, ее платье было довольно строгим. Длинное, в пол, почти без разрезов. Почти, потому что небольшой разрез все-таки имелся. В самом низу, на ладонь от подола. При движении едва обнажавшей туфельки, потому что без него даже ходить в этом платье было почти невозможно, а уж танцевать... Плечи были обнажены и буквально парили над залом в облаке мелких страусиных перьев, образующих эдакое воздушное кольцо по верхнему обрезу платья. Украшений было минимум. Стройную шейку обвивало изумительное ожерелье, в комплекте к которому шли тяжелые серьги, браслет и массивный перстень, выполненные в одном стиле. Но главным было не это. Сам фасон. В том будущем, в котором бывший майор до попадания в тельце мальчишки-трубочиста прожил свою предыдущую жизнь, он назывался «платье-чулок». Сделать его сейчас оказалось невероятно сложно, хотя бы потому, что в настоящий момент были большие трудности с любыми эластичными материалами. Потому что ни резина, ни гуттаперча пока не были изобретены. Что уж говорить о чем-то типа спандекса или лайкры. Так что после того, как Даниил только высказал идею подобного платья, им с Евой Авророй пришлось очень сильно поломать голову насчет того, какую ткань для него использовать. Нашли. Через полтора года. На английском острове Джерси. Правда, там делали ткань в основном из шерсти, причем довольно толстую и эластичную весьма относительно. Так что, чтобы сделать то, что им требовалось, пришлось изрядно повозиться. Приходилось буквально изворачиваться и вставать на уши, работая на грани доступных технологий, а иногда и перешагивая эту грань. Но полгода назад у них получилось соткать ткани с шелковой нити требуемой толщины и приемлемой эластичности. К тому моменту Данька успел 100 раз проклясть свой длинный язык. Уж больно сложная инженерная задача оказалась. Ей-богу. Новый тип паровоза разработать было легче, чем технологию производства этой ткани. Всем станкостроительным заводам год с лишним голову над новым типом ткацкого станка ломали. Но как бы там ни было, эта проблема в конце концов была решена. Но только это. Дальше следовало решить еще дюжину других. Крой, швы, потому что в столь облегающем платье привычные швы выпирали как шрамы. Украшения ткани. По задумке, платье должно было выглядеть внешне строго, но при этом от него должно было невозможно оторвать глаз. Так что над этим тоже пришлось поломать голову. А все началось из-за того, что Данька, рассказывая о своих делах и проблемах, неожиданно для себя умудрился увлечь Еву Аврору практически неподъемной на данный момент задачей — создать модный дом, который сможет, если не сбросить с пьедестала, то хотя бы потеснить на нем признанных законодателей европейской моды — французов и австрийцев. На первое время хотя бы здесь, в России. Вот такая идея пришла в хорошенькую головку Евы Авроры после того, как она наслушалась рассказов своего русского Леонардо. Избить ее с этой позиции оказалось невозможно. Она твердо заявила, что хочет быть достойной его гения. Бывший майор даже психовал потихоньку от жены. Ну какой он нахрен гений-то? Он, по существу, просто делает то, чему его когда-то учили в Елецком техникуме. Причем довольно часто не очень-то и удачно, с массой косяков и регулярными провалами. И все его успехи — всего-навсего повторение пройденного. Но как бы там ни было, это во многом заставило его ломать голову и упорно вгрызаться в проблемы, встающие перед Евой Авророй. Он ведь тоже хотел быть ее достойным. Вот так потихоньку они и пришли к сегодняшнему дню. «Аврора, вы великолепны!» С чувством произнес первый подскочивший к ним великий князь Михаил. Ну да, он тоже был здесь. Ева Аврора зарделась и отвела взгляд. Но стало еще хуже, потому что она увидела, что все мужчины в зале буквально пожирают ее глазами. Данька нахмурился и сделал шаг вперед, слегка заслоняя жену. «М-да, похоже, они несколько того перемудрили». Если уж Михаилу так по мозгам ударило, что он при всех их отношениях на его жену слюни пускать начал, то чего уж ожидать от остальных? Да о чем вообще говорить-то? Аврора действительно выглядела сногсшибательно. Без дураков. Платье облегало ее как перчатка, отчего при каждом движении ткань туго очерчивала то грудь, то стройное бедро, то крепкие ягодицы. Вроде как ничего не открывая, и в то же время открывая все. Так что жена Даниила в этом своем платье выглядела как бы даже не на порядок эротичнее и сексуальнее, нежели если бы она была просто голой. А еще танец. Вальс уже был достаточно известен и не являлся на балах чем-то новым. Но до пика популярности времен Иоганна Штрауса ему пока было далеко. И уж тем более вальсом нигде пока балы не открывались, в том числе и потому, что он считался несколько вульгарным, излишне чувственным. Но этот бал открылся именно вальсом. И да, Их с женой вальс был офигеть каким чувственным. Настолько, что где-то на середине танца другие пары начали останавливаться и оттягиваться ближе к стенам, давая им с Евой Авророй все больше и больше места. Так что последние такты они с ней танцевали уже практически в полном одиночестве, ибо все остальные просто стояли и смотрели на них. То есть на нее. И мужчины, и женщины. Причем, если от взглядов женщин платье на Авроре должно было вспыхнуть, то практически все присутствующие мужчины, казалось, готовы были разорвать жену Даниила на тысячу мелких кусочков и сожрать. Давясь и захлебываясь от вожделения. И делать что-то было уже поздно. Из памяти всех присутствующих здесь мужчин этот танец теперь не вытравить даже каленым железом. Но при всех минусах это означало, что модный дом «Аврора» уже завтра будет буквально завален заказами на платье этого фасона. Особенно если учесть, что на балконе сейчас работают аж трое художников, лихорадочно пытаясь как можно быстрее сохранить на бумаге свои впечатления от увиденного. Дабы потом их можно было бы растиражировать. Потому что модный дом «Аврора», кроме всего прочего, еще и является издателем иллюстрированного модного журнала. И центральным материалом очередного номера должен стать репортаж об этом бале. Да-да, вот так. Врага надо бить кулаком, а не растопыренными пальцами. Ты бы, Мишка, чем яйца к Данькиной жене подкатывать, сильно ими рискуя, кстати, свою бы лучше на танец пригласил. Пророкотал сбоку голос императора, лишь чуть отставшего от своего младшенького братца. Да и платьице ей такое заказал, пока очередь не образовалась с версту длиной. А то ишь, слюнь распустил, говнюк. И Николай отеческой рукой отвесил брату не такой уж и легкий подзатыльник, отчего бывший майор незаметно облегченно выдохнул. Он как-то не ожидал, что платье и танец произведут на мужскую половину бала столь мощное впечатление, вследствие чего, увидев взгляды мужчин, направленные на его жену, сильно напрягся. Нет, о том, что Даниил — ближник и, так сказать, фаворит императора, знали все, так что обычно отношение к нему было весьма благожелательным, даже временами подобострастным. Ну, кому в здравом уме захочется испортить отношения с самим государем? Но когда мужикам сносит башку от тестостеронового взрыва, речь о здравом уме уже не идет, особенно если учитывать нынешнее весьма лояльное отношение к Адюльтеру. Так что бывший майор уже всерьез приготовился массово бить морды. Запрет дуэли-то с него императором так и не снят. Но после того, как император публично дал укорот даже своему родному брату, накал страстей точно должен заметно снизиться. Так что появился реальный шанс, что все обойдется. И какое-то время действительно обходилось, так что следующие 2 часа прошли относительно нормально. Ева Аврора тоже была немало ошарашена обрушившейся на нее реакцией. Нет, они с Данилом, конечно, ожидали всплеск интереса, и сильный. Ради этого все и затевалось. Но уж точно не тот, что случился. Так что она от греха отказывала большинству кавалеров, которых тут же набежало огромное количество, оставив большинство строчек в своей «Агент» — книжечка для записи кавалеров на танцы — незаполненными. И танцевала почти исключительно с мужем, что для балов было нонсенсом. Но Николай это одобрил. После того, как она согласилась отдать ему 2 танца. Так что, кроме мужа и императора, Ева Аврора отдала посторонним только 2 кадрили. И то лишь потому, что одному из этих посторонних, наместнику Юга России графу Воронцову, было под 50, а второму, московскому генерал-губернатору князю Голицыну, почти 60, что для нынешнего времени было очень солидно. Средняя продолжительность жизни в нынешние времена в Российской империи вряд ли превышала лет 30-35, так что 50-летние мужчины считались уже глубокими стариками. Даже Мишка после отповеди брата приглашать Еву Аврору так и не рискнул. Так что Даниил успел немного успокоиться и пообщаться с народом. Дольше всех они проговорили с Клаусом. Тот вовсю разворачивал их с Данькой совместный химический концерн, который они сделали на паях. Началось все с... соды. Бывший майор припомнил, что самый крупный химический концерн мира, немецкий BASF, расшифровывается как «Баварская анилиновая и содовая фабрика». Анилина тут пока еще не открыли. Ну или просто не знали, что некое уже открытое вещество и есть тот самый анилин. А вот с содой все было нормально. Она была, ею торговали, но ее производство пока что было почти исключительно кустарным. Так что окошечко, через которое можно было залезть на этот рынок, как это сделала чуть позже та же BASF, вполне себе имелось. Плюс Данька дополнительно напряг свои весьма скудные химические познания. Действительно скудные, потому что бытовые. Но, к его удивлению, оказалось, что они такие есть. И среди них имеются настоящие жемчужины. Например, он припомнил, что на советской упаковке аспирина красовалась надпись «Ацетилсалициловая кислота». Что это такое, здесь никто не знал, но в самом названии заключалась формула. Тем более, что, как выяснилось, салицил здесь был уже известен. Его вот только-только открыл какой-то француз. Аспирин был тем самым мощным продуктом, который позволил состояться такой мощной фармацевтической фирме мирового уровня, как Байер. Плюс, на момент своего создания, аспирин был настоящим прорывом в фармацевтике, прорывом мирового уровня. А уж сейчас-то... Во всем этом, правда, была одна заковыка. Не получался у них пока аспирин. Никак не давался, сволочь такая. Или вулканизация резины. Любой советский автолюбитель имел в багажнике набор для ремонта шины, состоящий из куска сырой резины и вулканизатора. А после того, как в конце 80-х годов 20 века из магазинов исчезли даже намеки на очень широкий ассортимент товаров, ремонтировать шины бывшему майору пришлось очень много. И не только используя готовые магазинные наборы. Они ведь тоже исчезли. Так что техпроцесс вулканизации, пусть и весьма примитивный, бывший майор освоил досконально. Особенно, когда был вынужден разобраться в том, как именно он проходит и из чего можно сделать кустарную замену исчезнувшим магазинным комплектующим. А сейчас нашел вариант, как передать эти знания Карлу, не вызывая у него особых вопросов. Ну, не то чтобы совсем-совсем, но на уровне, когда он сам не захотел их задавать. Результатом этого, кстати, стало то, что один из выпускников железнодорожного училища, прошедший затем обучение в одном из европейских университетов, вроде как в Гейдельбергском, сейчас плыл в Бразильскую империю, снабженный аккредитивами на очень солидную сумму. Он должен был прикупить как можно больше земель, загаженных гивеями. Да-да, именно так. К удивлению Даниила, натуральный каучук в настоящий момент не пользовался особенным спросом. Просто пока еще никто не придумал, как можно использовать эту липкую, неприятную на ощупь и не слишком устойчивую к температуре субстанцию. Галоши из нее делать. Так они растекались на жаре и ломались на морозе. Мячи для гольфа. Та же картина. Одежду пропитывать. Так опять же, либо растает от жары и загадит то, что под ней, или задубеет от холода, и одежда просто сломается, как картонка. А уж как он воняет! Так что земли, на которых росла гивея, считались именно загаженными их зарослями. Их часто продавали за копейки, чтобы не мучиться с вырубкой этих совершенно бесполезных деревьев, которые из-за своего сока даже в топку не годились. Уж больно вонючим получался дым. Но скоро все должно было измениться. Потому что после почти года усилий Клаус сумел-таки разработать нужный техпроцесс. Так что с резиной у них, в отличие от аспирина, все должно получиться. Еще одним совместным проектом у них с Карлом стало строительство коксовых батарей на подаренных ему на свадьбу землях по Кальмиусу. Увы, пока только их. О металлургическом производстве речи еще не шло. Просто не на что было. Так что кокс ему пока что был не особо и нужен. А вот каменно-угольный деготь — наоборот. Из-за него эти батареи они в основном и построили. И большая часть шпал, которые пошли на Александровскую железную дорогу, были пропитаны криозотом, изготовленным из каменно-угольного дегтя, получившегося при переработке в кокс угля местных месторождений. Но оставший как бы побочным продуктом всего процесса кокс пока по большей части просто складировался под навесами в ожидании, когда у Даниила появятся деньги на строительство домен. И люди, которые будут на них работать. Пока же там не было почти ничего. Несколько деревенек, искупленных без земли крестьян средней полосы, выкуп которых ему был разрешен личным повелением императора, и пара агрономических станций, организованных Московским обществом сельского хозяйства. Потому что выращивать на местных черноземах рожь и овёс, как это было принято в деревнях средней полосы, являлось глупостью. А ничего более переселенные крестьяне растить пока не умели. Так что эти самые станции должны были отобрать наиболее выгодные для местных земель культуры и обучить крестьян их выращиванию. А пока крестьяне растили что могли, а недоборы возмещали, работая на коксовых батареях, как на отхожем промысле. Но чего-то более сложного они не потянули бы. Так что ни на что большее бывший майор со своей древой казной пока что не замахивался. Кроме того, Данька пообщался с Демидовым, Амосовым и Голицыным. и уже почти совсем выдохнул, как вдруг его жене приспичило в дамскую комнату. И вот после этого полыхнуло. То есть сначала все выглядело вполне невинно. К ней подскочила парочка каких-то подруг, которых Данька знал очень шапошно, и потащила куда-то потрещать. Недалеко. Колонне. Плюс там маячила какая-то пожилая Матрона. Ага, лет эдак 40. Но выглядела она по меркам будущего на все 60 с лишним, так что он не особенно напрягся. А потом Ева Аврора подошла к нему и сказала, что отлучится в дамскую комнату. «Не беспокойся». Она погладила его по руке. «Я ненадолго». «Хорошо», — кивнул Даниил. И, улыбнувшись супруге, вновь повернулся к стоявшему рядом Шиллингу. Дела у того точно шли просто отлично. В отличие от Клауса, его предприятие уже неплохо раскрутилось и к настоящему моменту закончило прокладку линий электрического телеграфа до Москвы, Тулы, Гельсингфорса и Риги. А сейчас тянуло провода в сторону Нижнего Новгорода, Воронежа, Киева и Варшавы. В принципе, Павел Львович мог действовать и быстрее. Но они с Шиллингом договорились, что там, где это возможно, линии телеграфа будут идти параллельно железной дороге, для чего ее будущие маршруты требовалось сначала хотя бы оттрассировать. Вот он пока не торопился. «Удивляюсь я вашей семье, Даниил Николаевич», — вздохнул Шиллинг, проводя взглядом Еву Аврору. «У вас с женой такое трогательное отношение друг к другу, такая любовь в глазах, когда вы друг на друга смотрите». «Пример с государя», — усмехнулся Данька. Он совершенно не помнил, какие были взаимоотношения у Николая с его женой в той другой истории, из которой он оказался в этом времени. Но здесь император с Александрой Федоровной, урожденной Шарлоттой Прусской, действительно демонстрировали редкое семейное единение и трогательную заботу друг о друге. «Хм, я бы сказал наоборот», — усмехнулся Шиллинг. Потом вздохнул и вернулся к предмету разговора. «Так вот, мы испытали ваш свинцовый аккумулятор. И должен сказать, что в связке с вашим прибором, который вы назвали генератором, это открывает удивительные возможности для...» Когда Ева Аврора не вернулась через 15 минут, Данила охватило легкое беспокойство. Так что спустя еще пару минут он извинился перед Павлом Львовичем и быстрым шагом двинулся в сторону боковой двери, через которую вышла Ева Аврора с подругами. Перед дверью маячило двое. В белых кавалергардских мундирах. Заметив Даниила, они задергались. Потом один из них открыл створку и засунул голову внутрь, а второй шагнул навстречу Даньке. «Граф, не могли бы вы помочь мне?» Нервно начал он с легким акцентом, выдававшим его не совсем русское происхождение, но закончить свой спич не успел. Бывший майор просто с силой оттолкнул его, и, ухватив второго за украшенный серебряными позументами воротник мундира, выдернул его голову из проема двери и отбросил в сторону. Шаг вперед, и Данька замер, услышав громкий мужской голос. «Соглашайтесь, графиня! Мы уедем в Берлин, Париж, Рим, Лондон! Куда захотите! Я брошу к вашим стопам весь мир! Со мной вы будете счастливы!» Перед ним торчала спина рослого белокурого мужчины, обтянутая знакомым кавалергардским мундиром, из-за которой виднелась обтянутая злополучным платьем изящная фигурка жены. Детали из-за мужчины различить было сложновато, но Данилу показалось, что она вжалась в стену, пытаясь максимально отстраниться от нависающего над ней красавчика. «Отойдите от меня, князь!» Голос Евы Авроры зазвучал холодно и возмущенно. «Я уже устала вам объяснять, что вы мне неинтересны. Мне от вас ничего не нужно. Я уже счастлива, со своим мужем. И никого другого мне не нужно». Кавалергард зарычал и сначала отшатнулся, а потом качнулся вперед и схватил жену Даньки за обнаженные плечи. «С этим холопом? С трубочистом?» — взревел он. «Как низко вы пали! Вам самой неотвратительно ложиться в постель с быдлом, раздвигать перед ним ноги. Вам, дворянки древнего шведского рода!» Как Данька очутился рядом с этим уродом, он сам не помнил. «Хрясь!» — удар в скулу отбросил кавалергарда от Евы Авроры. «Чтлок!» Размашистый удар по яйцам подбросил его и заставил скрючиться в позу зю. «Хлысь!» Следующий удар выбросил рослого красавца из коридорчика на паркет бальной залы. Впрочем, на пол упали двое. Белокурый красавец, пристававший к Еве Авроре, спиной выбил створку двери, которую держал один из его подельников, коего этой створкой также сбило с ног. «Тресь! Хрясь! Шлясь!» Двоечка в солнечное сплетение и в нос. А затем завершающий удар ногой снова по яйцам поставил точку в драке, окончательно вырубив красавчика, столь неосмотрительно решившего домогаться его жены, и обрушив тому на усы поток крови из разбитого носа. Зал замер. Друг мой, за что ты так с ротмистром?» Небрежно поинтересовался возникший рядом Николай. В охвативший зал мертвой тишине его голос прозвучал особенно громко. «Защищаю честь семьи и вразумляю неразумных доступным мне способом», прорычал в ответ Даниил, переводя дыхание. «Долю-то вы мне запретили, поэтому приходится вот так, добрым словом и кулаком». «Вот оно что!» Протянул Николай и, сделав несколько шагов, подошел вплотную к валяющемуся на паркете телу. Кавалергард выглядел... Да плохо он выглядел. Нос свернут на бок, усы и мундир забрызганы кровью, на скуле наливался огромный синяк. «Славно! Я гляжу, со словами ты явно не переборщил. А вот кроме кулака для вразумления щедро использовал и другие части тела». Данька молча пожал плечами, продолжая сверлить валяющееся на паркете тело злым взглядом. Император обвел взглядом зал и остановил его на той парочке кавалергардов, что торчало у двери, когда бывший майор шел к ней. Сбитый дверью успел вскочить на ноги, но не бросился на помощь товарищу. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь забыл князь Косокрутский?» Придуманный собирательный образ. Светским тоном, в котором, однако, сквозила арктическая холодность, поинтересовался Николай. «Насколько я помню, он еще после прошлого прегрешения был отослан в свое имение с запретом до следующего лета приближаться к обеим столицам». Кавалергарды переглянулись. Потом один из них нервно поклонился. «Пшепрошем, государь, мой двоюродный брат всегда отличался неукротимым нравом и в бою, и в жизни. Вы же его за это и ценили». «Это означает, что я должен простить ему пренебрежение моей волей и домогательство к жене ближайшего друга?» — холодно осведомился Николай. «Вам не кажется, что в этой логике где-то имеется серьезная ошибка, господа?» «Он нас не послушал!» — пряча глаза, пробормотал второй. «Вы же знаете, ваше величество, Ксаверий Иероним всегда слушал только себя, как и все косокрутские». «В нормальной цивилизованной стране пренебрежение волей государя является изменой», — холодно произнес император. «Или вы не считаете Россию такой страной? А может, у поляков свои представления о верности?» Кавалергарды насупились и сверкнули глазами. В этот момент тело на паркете дернулось и застонало. «Матка Боска Ченстаховска!» — пробормотал князь Косокрутский, приподнимаясь на руках и окидывая зал мутным взглядом. «Что это было?» «Возмездие за наглость», — глухо бросил Даниил. Князь дернулся и развернулся к нему, но тут же его лицо исказило болезненная гримаса, и он вскинул руки к голове и простонал: «Пся, крев!» Его двоюродный брат прянул к нему, поддержав князя за плечи, и что-то тихо зашептал ему на ухо. Народ в зале начал потихоньку подтягиваться поближе. Всем хотелось занять местечко поудобнее в преддверии скорой развязки скандала. Но не может же представитель древней аристократической фамилии и природный князь спустить бывшему холопу подобное поведение. Значит... А вот что все это значит и что будет, все и хотели как следует рассмотреть. Но все пошло не так, как ожидалось. Князь успел только вскинуть голову и упереть в Даньку гневный взгляд. Как вдруг двери в торце зала резко распахнулись, и на пороге появился запыхавшийся посыльный. Стоявший за левым плечом императора Бенкендорф встрепенулся и быстрым шагом выдвинулся навстречу гвардейцу. Тот что-то негромко ему доложил, после чего четким жестом передал слегка помятый и замызганный пакет. Александр Христофорович нервно схватил его и все тем же быстрым шагом вернулся к императору, протянув тому пакет и одновременно наклонившись к нему, и что-то негромко сказав. Николай окинул его недовольным взглядом, но ничего не сказал, а, взяв пакет, разорвал конверт. Несколько мгновений он вчитывался, а затем полыхнул лицом. «Что? Да как они посмели?» Зал замер, а император воткнул гневный взгляд в троицу кавалергардов и звенящим от ярости голосом проревел. «Так вот чего стоит верность поляков!» После чего сделал шаг вперед и навис над все еще валяющимся на паркете Косокрутским. «Этого взять! В железо! Остальных тоже под арест!» После чего развернулся к залу и все тем же звенящим от ярости голосом сообщил. «В Варшаве восстание! Поляки устроили резню русских, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков! Они убили даже моего брата!» В реальной истории великий князь Константин сумел убежать из восставшей Варшавы, а после вступил в переписку с восставшими, отпустил сохранившие верности пребывавшие при нем польские полки и даже публично демонстрировал пропольские симпатии. Умер в июне следующего, 1831 года, от холеры. Зал ахнул, а Николай развернулся к Даниилу и куда тише с горечью произнес: «Почему ты мне не рассказал?» Бывший майор потупился. А что тут ответить? Потому что из всех польских восстаний он хоть что-то помнил только о восстании Тадеуша Костюшко, которое здесь уже давно случилось. Но даже его точных дат он не помнил. Но не интересовался он, при всем его увлечении историей, польскими восстаниями в Российской империи. Но как это оправдает его в глазах Николая? Он же ведь из будущего. Значит, должен был знать. Глава 4. «А сейчас нужно вставить на место шплинт и зафиксировать правую тягу. Ты сможешь? Давай!» Великий князь Александр перехватил поудобнее пинцет и, сдвинув на глаз подвесную лупу, осторожно ухватил под магниченным кончиком тонкую проволочку шплинта. Руки 14-летнего мальчишки едва заметно дрожали от волнения. По вискам тек пот, а кончик языка был высунут изо рта и прижат к правой щеке. Осторожное движение и... «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Даниил. «А теперь аккуратно загни кончики. Молодец!» «А мы его сегодня запустим?» «Конечно! Можем прямо сейчас!» Улыбнулся бывший майор. «Ура!» — закричал мальчишка и, соскользнув со стула, бегом ринулся из мастерской в коридор, прижимая к груди только что собранную действующую модель паровоза. Даниил усмехнулся и покачал головой. Все повторяется. Его отец точно так же когда-то мчался запускать их первый планер, потом летающий фонарик из вощёной бумаги, затем колесный кораблик с пружинным приводом. Но с его сыном они дожили до куда более сложных игрушек. В игровой, расположенной через три комнаты от классной комнаты, была построена модель настоящей железной дороги. Большая, 5×3 аршина. И уже совсем почти полностью готовая. Там было все: горы, мосты, тоннели, здания вокзалов и водокачек, миниатюрные стрелки и семафоры, дворцы и избы, маленькие фигурки людей, лошадей, коров, свиней и даже кур. Ну и поезда. Настоящие составы из 5-6 вагонов и платформ. Не было только одного — тягового состава, первый образец которого юный великий князь вот только что закончил сборкой. Так что уже через 5-7 минут, когда встроенная в модель паровоза миниатюрная спиртовая горелка как следует разогреет котел, первый состав этой маленькой, детской, но при этом вполне себе полноценной дороги, наконец-то тронется в путь. Бал в Московском дворянском собрании закончился тем, что Николай уволок его в свои апартаменты в Кремле, где принялся орать. «Как ты мог не помнить об этом? Как? Ты же говорил, что увлекался историей!» «Именно что увлекался», — огрызался Данька. «А не был профессиональным историком. Хочешь, расскажу тебе набор вооружений легионера позднего легиона? Времен Трояна, например. Либо технологию изготовления турецкого составного лука. А хочешь устройство картечницы Гатлинга? Или где расположены руины Трои? Могу даже на карте показать. Вот это я знаю. Потому что это мне было интересно. Понимаешь? Это интересно. А бунты поляков или мать их, когда там точно и как делили эту вонючую Польшу, мне интересно не было. Никогда! Я про нее и знаю-то больше по романам Сенкевича. Или по четырем танкистам и собаке. Сам я ее историю почти не изучал. Понимаешь? Каким танкистам? Озадаченно уточнил император. Но бывший майор только раздраженно махнул рукой. Ну вот как ему объяснить-то? Короче, порали они друг на друга в тот вечер изрядно. То есть, конечно, больше Николай на Даниила, чем наоборот. Но и Данька не все время в одиночку плюхи получал. Императору тоже в ответ прилетало время от времени. А то смотри, какую моду взял. Во всем его винить. Прооравшись, Николай буркнул. «Сиди здесь». После чего открыл двери и проорал. «Эй, кто там? Немедленно ко мне Бекендорфа, Закревского, Дибича, Голицына и...» Генерал Закревский подал в отставку с поста министра внутренних дел в конце ноября 1830-го из-за того, что принял на себя вину за промахи и недостатки в борьбе с холерой. Здесь борьба с холерой идет заметно лучше. А Данька воспользовался моментом и, отойдя к буфету, торопливо налил себе бокал кларета. После получаса их взаимной ругани пить хотелось сильно. Приглашенные начали заходить почти сразу же, как Николай отошел от двери. Видимо, ждали где-то поблизости. Ну да если вспомнить, в каком состоянии духа император убыл с бала, предугадать его дальнейшие действия было несложно. Так что они явно подстраховались и заранее собрались, мать его. К Даньке сразу же подошел Бенкендорф. «Не волнуйтесь, Даниил Николаевич, я лично доставил вашу супругу до ваших апартаментов». «Благодарю, Александр Христофорович». Бывший майор благодарно кивнул. Мысль о Еве Авроре у него давно уже в голове свербела. Но ведь орущему императору не скажешь: «Обожди, твое величество, мне жену до дому проводить надо». «Как государь? Сильно гневен?» Еще больше понизив голос, уточнил главноуправляющий третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Данька в ответ лишь молча кивнул. «Ну еще бы!» Снова вздохнул Бенкендорф. «Его Величество, богопомазанный царь польский, первый за столько лет. И такое предательство!» Николай I, единственный как из русских императоров, так и из королей императоров других государств, разделивших Речь Посполитую, коронованный король Польши. Ни до, ни после него никто из русских, либо австрийских и германских императоров или прусских королей в короли Польши не короновался. Причем то, что он не поляк, было вполне в духе польских порядков. В разные времена польскими королями становились француз Генрих Валуа, венгр Стефан Баторий, швед Сигизмунд Ваза, саксонист Август Сильный и так далее. Совещание продлилось почти до самого утра. Хотя нахрена ему надо было на нем присутствовать, Данька так и не понял. Но задать этот вопрос Николаю не рискнул. Так и просидел всю ночь в углу. Судили-рядили долго. Войска-то в очень большой части были стянуты на Кавказ, где дела, похоже, шли куда лучше, чем в изначальной реальности. Особенно много про то, как нынче дела идут на Кавказе, Даниил не знал. Ему своих проблем хватало выше крыши. Но то, что никакого Шамиля там до сих пор не появилось, ему было известно. Самым главным мусульманским кади на Кавказе и символом местной борьбы за свободу, то есть сохранение существующих порядков со всеми этими кровной местью, регулярными набегами, грабежами и торговлей рабами, там считался не Шамиль, а некий Гази Мухаммед, о котором бывший майор не знал ничего. Но к настоящему моменту его уже успешно унасекомили. То ли в прошлом, то ли даже еще в позапрошлом году, а новых слетов местных имамов, на которых по традиции и утверждали главу всех мусульман Кавказа и, так сказать, символ сопротивления оккупантам, с той поры провести вроде как не удалось. То есть они, конечно, пытались, но как-то не получилось. Постоянно что-то мешало. По большей части артиллерийские обстрелы или штыковые атаки. Но до войск на Кавказе по сравнению с той историей, сведения, которые остались только в памяти бывшего майора, здесь явно было больше. Причем, судя по всему, в разы. Да и действовали они, похоже, куда более активно. Недаром тот же Михаил частенько туда наведывался, пострелять из своих любимых пушек. А попробуй-ка поведи ту скучную, тягомотную и унылую светскую жизнь с конными прогулками вместе с дамами, фланированием по улицам, с регулярными визитами и приемами и всем таким прочим, что описал Лермонтов в «Герои нашего времени», коль у тебя под боком регулярно торчит брат государя-императора, прибывший на Кавказ именно повоевать. Перечитайте, что там за война велась. Удивитесь. Вот потому-то она и тянулась почти 50 лет. Да и сам Николай постоянно держал под контролем все, что там творилось, и регулярно подбадривал Ермолова, командующего Кавказской армией, усиленно побуждая его действовать активнее. В этой реальности Кавказский корпус был развернут в армию, и генерал Ермолов не отставлен с должности командующего, поскольку негативным тенденциям в корпусе не дал развернуться император, уделяющий Кавказу намного большее внимание, который, к тому же, из-за Николаевской пули и своих подвигов в битве при Ватерлоу, в среде военных куда более авторитетен. Уж больно государь не хотел, чтобы эта рана на теле империи продолжала кровоточить до самой Крымской. Как бы там ни было, из-за этого в настоящий момент войск вокруг столицы и в западной части империи оказалось как-то не слишком. И собравшиеся генералы всю ночь пытались найти решение, откуда их взять и как их оттуда перебрасывать в Польшу. Потому что даже если решиться в достаточно широкой степени задействовать регуляторов типа калмыков и башкир, к чему вроде как все начали склоняться под утро, от Уфы и Листы до Варшавы порядка 2500 верст, а железной дороги на обоих маршрутах пока нет и не предвидится. И только когда набившиеся в залу генералы покинули помещение, выяснилось, зачем Николай велел ему торчать в зале все это время. Едва только за выходящим последним Бенкендорфом закрылась дверь, император развернулся к Даниилу и, боднув его сумрачным взглядом, угрюмо спросил. «Ну а ты что скажешь?» «В смысле?» «Как там у вас с подобными бунтами справляются?» «Ковровыми бомбардировками», — сердито бросил Даниил. «Ну чего ты у меня всякую чушь спрашиваешь? Я ж тебе не один раз уже рассказывал, что я интендант, да еще и лесовик». «Всю службу в лесных складах просидел, так что в ваших стратегиях ничего не разумею и ничего толкового знать не могу». «Не ври!» — вскинулся император. «Ты в эти ваши, как их, командировки ездил. Причем как-то даже, когда ваши эти там целую армию разворачивать собирались. И книжки умные читал, исторические, в которых все войны и бунты давно по полочкам разобраны. И по стране в отпусках покатался». «Сам же рассказывал, как с внуками в этот ваш Волгоград ездил на Мамаевый курган, где у вас в сражении столько солдат сошлось, сколько во всех нынешних европейских армиях вместе взятых не факт, что имеется. Так что много где был и много чего видел. Еще вас этот, как его... А, вспомнил! Телевизор был, который про все в мире рассказывал». Николай погрозил ему пальцем. «Я все помню, все твои рассказы. Так что давай, поведай мне, что еще можно с этим бунтом сделать?» «Ага, телевизор ему», — пробурчал Данька. «Там чего не возьми, вранья больше, чем правда. Так что толку от меня шиш да не шиша. А для ковровых бомбардировок у тебя авиации нету». Он замолчал, и они некоторое время бодались взглядами. «И чего?» «Совсем сказать нечего?» Данька задумчиво пожал плечами. «Да вроде нет. Если только... Я бы еще озаботился обязательно заняться максимально активным освещением всей нашей будущей операции в прессе. У нас же в Европке, что не государство, так уважаемый партнер, которому нам в карман насрать самое милое дело. Так что стоит только нашим войскам хоть шаг за пределы казарм сделать... как нас всех тут же начнут грязью поливать». «Это уж точно», — вздохнул Николай. «Ну и вот, чтобы это дело хоть немножко ослабить, стоит на опережение действовать». «И как же?» «А сразу начать бюллетени всякие выпускать о зверствах поляков и о нарушении ими не только законов войны, но и всех мыслимых заповедей, как христианских, так и просто человеческих. Тем более, что, судя по тому, что я услышал, тут ни придумывать, ни приукрашивать ничего не надо. Это ж надо было придумать, такие зверства творить. Хуже фашистов». «Кого?» — удивился император. «Долго рассказывать?» — отмахнулся бывший майор. «А я уже не тороплюсь», — осклабился Николай. Так что давай-ка, садись и вещай. Все, что вспомнишь, и не только про прессу. А чего из этого использовать, я уж сам как-нибудь решу». Они проговорили еще около часа, после чего настало время идти на завтрак. Император слушал его очень внимательно и даже задавал вполне вменяемые вопросы. Ну да, про важность информационной войны Даниил начал задвигать еще во времена, когда...